Краткая история возникновения футбола. Преданье старины глубокой. Точная дата возникновения футбола не определена, но можно с уверенностью сказать, что история игры насчитывает не одно столетие и затронула немало стран. Игры с мячом были популярны на всех континентах, о чем говорят находки археологов. В Древнем Китае существовала игра, известная как цудзюй, упоминания о которой были датированы вторым веком до нашей эры. По заявлению FIFA в 2004 году, именно она считается наиболее древней из предшественников современного футбола. В Японии подобная игра носила название кемари, в некоторых источниках кеннат. Первое упоминание о кемари встречаются в 644 году нашей эры. В нее играют и в наше время, в синтоистских святилищах, во время фестивалей. В Северной Америке тоже был предок футбола. Игра называлась «Пасакуакохавак», что означает «они собрались, чтобы поиграть в мяч ногами». Обычно игры проходили на пляжах, мяч пытались забить в ворота шириной около полумили, само же поле было в два раза длиннее. Число участников игры доходило до 1000 человек. Игра с мячом была одним из любимых развлечений у многих народов, в том числе и у русских. Еще в Новгородской республике в 12-15 веках играли в килу, командную игру с кожаным мячом, набитым перьями. В Италии в 14 веке создали игру кальчо. В ней играли две команды по 27 человек, причем 15 из них были нападающими. Правилами допускались кулачные бои, поэтому нетрудно представить, насколько игра была захватывающей. Английское происхождение. В средневековой Англии футбол был популярной игрой, упоминания о ней можно найти в пьесах Шекспира. Однако в те времена футбол был совершенно неуправляемым, диким. Дело доходило до жестоких побоищ со смертельными случаями. Из-за этого игра попадала под запрет. Так король Эдуард II в 1314 году запретил футбол. Нарушителям грозило тюремное заключение. Эдуард III также относил футбол к вредным забавам. А Ричард II и вовсе пригрозил футболистам смертной казнью. Только на рубеже 16-17 веков игра стала легальной. В 19 столетии популярность футбола в Британии была огромной, но в разных городах играли по разным правилам. Камнем преткновения был запрет на игру руками. Неоднократные попытки найти консенсус и выработать единые правила долго не имели успеха. Наконец, 26 октября 1863 года в Лондоне, в таверне «Вольные каменщики» на улице Great Queen Street, собрались представители 11 лондонских футбольных клубов и школьных команд. Наиболее известен из них сейчас клуб Crystal Palace, а большинство прекратили существование. Организатором встречи выступил капитан команды Барнс Эбенезер Коп Морли. По итогам заседания было решено основать футбольную ассоциацию Англии, которая стала первой футбольной организацией на планете. Ее первым президентом был избран капитан клуба Килберн Артур Пембер. На третьем заседании 1 декабря 1863 года были выработаны правила игры, разделившие футбол и игру, позднее получившую название регби. Была запрещена не только игра руками. До 1871 года не имел права касаться мяча руками даже вратарь, но и захваты и подножки, что вызвало недовольство тех, кто считал эти ограничения лишающими игру мужественности. 19 декабря 1863 года был проведен первый матч в истории футбольной ассоциации по новым правилам. В нем сыграли клубы Барнс и Ричмонд. Результатом стала ничья 0-0. Позднее клуб Ричмонд переключился на регби и стал одним из основателей регбийного союза. Правила неоднократно дополнялись. В настоящее время в футбол играют, следуя 17 основным пунктам. Знаковые даты. 1871 год. Учрежден Кубок футбольной ассоциации, Кубок Англии. Старейший футбольный турнир, который проводится до сих пор. 1872 год. Первый международный матч, позднее призванный ФИФА официальным, между национальными сборными Англии и Шотландии. 0-0. 1884 год. Первый международный турнир с участием сборных Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии. 1888 год. Организация футбольной лиги Англии, объединившей первые профессиональные клубы. 1901 год. В Монтевидео, столице Уругвая, прошел международный матч между командами, не представляющими Британские острова. Уругвай-Аргентина. 2-3. 1900 год. На вторых в истории Олимпийских играх современности в Париже проведены показательные матчи по футболу. ФИФА не признает их официальными, как и матчи, прошедшие на Олимпиаде 1904. 1904 год. Основана ФИФА, Международная федерация футбола, ставшая главной футбольной организацией планеты. 1908 год. На 4-й Олимпиаде в Лондоне проведен первый международный турнир под эгидой ФИФА. 1930 год. В Уругвае проведен первый чемпионат мира по футболу.